Создатель. Что-то в ответе на запрос от штурманской программы корабля заставило Фиолетового покачнуться, и он поспешил свернуть голограмму, которая нырнула в его итар. «Вам нехорошо?» — заботливо спросил Булат. «Да, голова что-то закружилась. Приказываю разойтись всем по каютам и лечь спать», — распорядился капитан. Старт был феерический, сутки бурные, нервов потрачено много, а потому всем надо отдохнуть и восстановить перед посадкой на планету силы. Время у нас есть. Все ясно? Все. Штурману приказ дважды давать было не надо. Он первым ринулся из рубки, спеша оказаться в своей каюте, чтобы наедине проанализировать скачанные данные. Если верить им, корабль за несколько часов пролетел чуть больше миллиона световых лет, преодолев почти половину расстояния до туманности Андромеды, а затем за какую-то ничтожную долю секунды вернулся из межгалактического пространства обратно. Но не к Селесте, откуда начался прыжок, а точно к цели, белому карлику, вокруг которого вращалась планета Блук. Глядя на него, потянулись к выходу и остальные. Последним рубку покинул капитан. Он, как и все, устал, но подозревал, что ему лично отдыхать не придется. Нолан наверняка приготовила для него какие-нибудь пакостные новости. Да и у Блада к своей вольной программе накопился ряд вопросов. Каюта капитана, как, впрочем, и все на корабле, вернулась в норму. Единственным напоминанием о прежней метаморфозе был лишь булатный томагавк и гитара поверх одеяла в спальне Блада. Исчез мамонт Билли над каминной полкой, исчез сам камин, исчез портрет, исчезло все. Капитан подошел к сейфу, набрал пароль. Он остался прежним и среагировал на код Черныш. Внутри сиротливо лежал череп Йорика рядом с единственной золотой монетой, на которой был отчеканен гордый профиль капитана Блада. Это была монета, изготовленная лично им. Надписи о том, что на ней изображен император Эпсаний Питер I, не было. Блад протянул череп руку. «Можешь не стараться, я с ней уже разобралась», — донесся до него тихий смешок Нолы. Питер обернулся, но вредной программы в гостевой комнате не обнаружил. Блад прошел в спальню. Голограмма в соблазнительном наряде возлежала на его постели рядышком с гитарой, пытаясь призрачными пальчиками тронуть струны. «Вот что, дорогая», — строго сказал Блад, — «Гиви будешь искушать, у меня другие вкусы. Так что там насчет духа Йорика? Как ты с ней разобралась?» «Посмотри сам». Нола щелкнула пальцами, и в воздухе проявился дух Йорика, прикованный призрачными цепями к стене спальни. Девица дергалась в цепях и что-то беззвучно орала, переводя яростный взгляд с Нолы на капитана. «Просто корабль призраков какой-то», — удрученно вздохнул Блад. «И за что ты ее так?» «А нефиг в бортовой компьютер вирусы вгонять. Я сразу поняла, ее работа». «С чего ты взяла? И вообще, зачем ей это надо?» «Скоро узнаю». В руках Нолы появилась призрачная плетка. «Она у меня все скажет». «Да как скажет, если она не моя?» «У меня и немые говорят». Плетка исчезла, и в руках гномы появились клещи. Нола пощелкала ими и начала приближаться к пленнице с самым зверским видом. «Эй, иезуит в юбке, ты мне это кончай!» — заволновался Блад. «Пытки запрещены Европейской конвенцией о защите прав человека». «А насчет вирусов в этой конвенции ничего не говорится?» «Да вроде нет. Тогда будем пытать». «А ну, стоять! Еще вопрос, кто из вас вирус? И у меня ощущение, что этот симпатичный вирус постоянно пытается меня о чем-то предупредить». Голограмма духа Йорика азартно закивала головой. «Капитан!» — возмутилась Нола. «Я лицензионная программа!» В ее руках вместо клещей появился свиток со сломанной печатью. «Немножко гиви взломанная, немножко измененная, но все равно лицензионная программа. А вот она, конкретно вирус, ей нет места в бортовом компьютере. Как она вообще в него из черепа запрыгнула, понять не могу». «Для этого у нас есть классный программист, и завтра мы его этой проблемой загрузим. А ты, вместо того, чтобы дурью маяться, лучше бы проанализировала жестикуляцию своей пленницы. Она в присутствии Алисы и профессора нам перед стартом Селесты такое показала». «Видела!» — злорадно захихикала Нола. «Я даже гиви такое стеснялась показать, а это бесстыдница!» «Тебя ж там не было?» «Кэп, ты забыл, что я программа, и за тобой так интересно наблюдать!» «Тьфу ты! Ладно, программа, давай лучше подумаем, что этим жестом она хотела нам тогда сказать». «А чё ж там непонятного?» — пожала призрачными плечиками Нола. — «По-моему, все ясно. Буквально прямым текстом заявила, что если тебе в задницу сразу три петарды запихать, то улетишь не в подпространство, а прямо на тот свет». — «Так это она о движках?» — ахнул Блад. — «Ну, конечно». — «Так, почему ты меня сразу не предупредила?» — рассердился Пит. — «Ну, если честно, это я чуток позднее, после включения двигателей, поняла», — сморщила носик Нола. «Так значит, этот вирус совсем даже не вирус, и он на нашей стороне», — сделал вывод Блад. «В чем-то он помог», — не стала спорить Нола. «Но пока дух Йорика в компьютере, я не могу нормально управлять кораблем. Опять же, как без скачковых двигателей летать буду? Пусть даже во мне три дохленьких двигателя сидело, но до Селесты, а потом сюда они нас донесли. Ну и зачем их было рушить?» «Начнем с того, что никто их не рушил, и кончим тем, что от питания отек их я, на недух бедного Йорика», — сердито буркнул Блад и задумался. «Интересно. Я его Юриком нарек, а он явился в женской форме. Почему?» «А вот тут ответ дам точный», — захихикала программа. «Давай». «Ты, когда дроидам из линзы череп выточить велел, что им дал за образец?» «Да взял из энциклопедии бортового компа какую-то черепушку и сунул ее роботам». «Молодец. Там была изображена женская черепушка. Вот так твой Йорик и сменил ориентацию». Тьфу! Блад снова задумался. До Селесты они действительно долетели без проблем. Проблемы пошли после старта с пограничной планеты. Как раз тогда, когда появились пассажиры и наспех сооруженный им артефакт. Лепестковый явно ни при чем. Остается дух Йорика и фиолетовый. «Так, подержи ее в цепях, пока не разберемся, что к чему, но без садизма, никаких пыток». «Ладно», — с сожалением вздохнула Нола. «Теперь ответь мне на один вопрос. В нашем зверинце все звери на месте?» «Все, что заявлено в таможенной декларации. Все звери в своих клетках сидят». «Погано», — пробормотал капитан. «От этого вопросов еще больше. Ладно, разберемся. У тебя ко мне все?» «Нет, есть еще парочка предостережений». «Валяй, предостерегай». «Первое. Следи за Джимом». «За этим пацаном нужен глаз да глаз», — согласился Блад. «А что второе?» «Второе. Следи за Джимом на блуде». «На каком еще блуде?» — выпучил глаза Пит. «На планете, к которой мы подлетаем. Это в Федерации ее называют Блук. У первого контактера с той дурной планеты были проблемы с дикцией. Вот и внесли в справочники неправильные данные. А настоящее название этого вертепа — Блуд».